Глава 15. Тем же утром, но чуть позднее, Мэгги Белл чрезвычайно заинтриговал короткий разговор между мисс Сильвер и мистером Фрэнком. Сначала послышался сигнал, означавший звонок на ферму Томлинс, затем полицейский ответил «Алло?». Должно быть, трубку снял кто-то из лентонских блюстителей закона, поскольку голос не принадлежал Джозефу Тернбери. Вероятно, Джозефа уже успели арестовать. Мэгги задрожала от любопытства, услышав негромкое покашливание, после чего женский голос попросил к аппарату сержанта Эббота. «Говорит мисс Сильвер, не откажите в любезности попросить его подойти к телефону. Мне нужно сообщить ему нечто важное». Но когда Фрэнк подошел, Мэгги услышала лишь то, что мисс Сильвер будет рада увидеть его как можно скорее. «Что случилось?» «Дорогой мой Фрэнк, я все расскажу тебе при встрече». Мэгги скрипнула зубами. «Опять эта старая дева. Вечно она напускает туману и суется куда не надо». Мистер Фрэнк тоже был недоволен. Это слышалось в его интонациях. «Ну, даже не знаю». И снова это идиотское покашливание. «Миссис Эббот просила передать, что надеется, что ты пригласишь инспектора отобедать у них». В голосе Фрэнка прозвучала нерешительность. «Право, не знаю. А у вас опять козырь в рукаве?» «Вероятно». «Как смешно она говорит», — подумала Мэгги. Она ждала, пока Фрэнк отходил от телефона, и ожидание это выдалось довольно долгим. Известие о том, что мисс Сильвер находится в Эбботсли, вызвало у Лэмбо смешанные чувства. Ему хотелось знать, что она там делает, и голос его звучал так, что будь он склонен к крепким словечкам, то воскликнул бы «Какого чёрта?». Однако Лэмб успокоился, когда его заверили, что мисс Сильвер просто гостит у миссис Эббот. «У моей тёти очень хорошая кухарка, сэр. Там накормят гораздо вкуснее, чем в гостинице». «Ну, против обеда не возражаю», — пробурчал Лэмб. «Всё зависит от того, как мы продвинемся в деле. Так вы говорите, что мисс Сильвер хочет с вами побеседовать?» «Ну, по-моему, она что-то раскопала». К тому времени, когда Фрэнк вернулся к телефону, Мэгги просто сгорала от нетерпения, однако напрасно. Она лишь услышала. «Хорошо, скоро подъеду». Когда Фрэнк вошёл в малую гостиную, мисс Сильвер подняла голову от вязания. После кратких приветствий она серьёзным тоном произнесла. «Надеюсь, ты не думаешь, что я стала бы отвлекать тебя от дела без веских на то причин. Мне показалось, что было бы неосмотрительно сказать по телефону нечто большее. В деревне живёт молодая женщина, которая, как мне стало известно, регулярно подслушивает чужие телефонные разговоры. Поскольку она инвалид и у неё масса свободного времени, это дело наверняка вызвало у неё повышенный интерес. В общем, я решила, что главный инспектор мог бы тебя ненадолго отпустить. У него всё хорошо?» Фрэнк рассмеялся. «Конечно, как и всегда, насколько мне известно. Там, откуда он прибыл, Лэм получил отличную закалку. Ну-с, я здесь. Что вы хотели мне сообщить?» Мисс Сильвер положила на колени недовязанную детскую кофточку и протянула Фрэнку раскрытую книгу в кожаном переплёте. «Что это?» Вернувшись к вязанию, она пояснила. «Это книга, которую мне любезно одолжила мисс Грей. Написал книгу её отец, преподобный Огастес Грей, бывший священник этого прихода. Он издал её за свой счёт в 1868 году, когда в самом начале своего служения интересовался здешними преданиями и суевериями. Если начнёшь читать с левой страницы, думаю, найдёшь нечто, что даст тебе пищу для размышлений. Возможно, ты даже захочешь прочитать этот отрывок вслух». Фрэнк придвинул к себе стул, сел чуть поодаль и начал читать. Его прервало негромкое покашливание. «Я не стала докучать тебе подробностями, но текст, который ты читаешь, представляет собой выписку из дневника сэра Роджера Пила, местного помещика и мирового судьи, который к тому же являлся современником Эдварда Бренда, повесившегося в роще мертвеца. Мистер Грей смог переписать этот отрывок с любезного разрешения наследника автора дневника, сэра Хамфри Пила. К сэру Роджеру обратилась некая вдова из этого прихода, чье имя указано как Фамарь Болл. Священник полагал это ошибкой при написании имени Дамарь. Вот теперь читай. Фрэнк посмотрел на пожелтевшую страницу и начал. Сия Фамарь Болл клятвенно заверила, что ее дочь Жанна собирала ежевику в лесу рядом с общинным полем. Будучи увлеченной сбором ягод, она дошла до самого края поляны, где располагается дом лесника. Сия Джоанна клятвенно заверяла, что своими глазами видела, как Эдвард Брент лепил из глины маммитов. Фрэнк бросил на мисс Сильвер удивленный взгляд. «Это что еще за маммиты такие?» Мисс Сильвер быстро работала спицами. «Довольно интересное словообразование», — произнесла она. «Корни его...» В слове «Магомед», которого крестоносцы по невежеству своему считали идолом, предметом поклонения сарацинов. Слово это перекочевало в Англию, где переродилось в «маммет» или «моммет», и с тех пор означает небольшую фигурку или куклу. «Многоуважаемая наставница», — пробормотал Фрэнк себе под нос и продолжил. Видела, как Эдвард Брент лепил из глины маммитов, похожих на разных джентльменов из округи и их жен, после выставляя их сушиться на солнце. Также он и Джоанна сказала, что уже высохшие поделки он унес в дом, а вскоре вышел оттуда и скрылся в лесу. Затем сия Джоанна, любопытствуя, что же делалось со значенными маммитами, тайком зашла на задний двор и проникла в дом. Не увидев означенных маммитов в комнатах, она спустилась в подвал и обнаружила их там вкупе со многими другими. Было там изображение епископа в мантии и митре, а также иные изображения, включая священника и диака. Некоторые были проткнуты иголками, а иные – ржавыми гвоздями. А одно – обуглено от горения в огне. Затем сия Джоанна ощутила страх великий, выбежала из дома и пустилась прочь через лес, после чего, рыдая и стеная, явилась к своей матери, означенной Фамари Болл. Мисс Сильвер протянула руку и взяла у Фрэнка книгу. «Итак, мой дорогой Фрэнк...» «Я должен догадаться, к чему вы клоните». «Именно так». Фрэнк покачал головой. «Я двоечник. Вот разве что есть совпадение между Оной Джоанной и Мэри Стоукс». Обе они в истерике бросились бежать через лес. Однако вы не просите меня поверить в то, что Мэри испугалась какого-то маммита. «Подумай, Фрэнк!» Он недоуменно уставился на нее. «Лучше сами мне скажите». Спицы вновь защелкали. «Ты позволил себе отвлечься на красочные детали. А главное в том, что сделала эта Джоанна». В поисках чего-то она зашла в дом лесника, а когда не обнаружила искомого в комнатах, то спустилась в подвал. Фрэнк Эббот вскочил. «Господи, какой же я дурак! Подвал! Она спустилась в подвал!» Мисс Сильвер кашлянула. «Подвалы есть во всех старых домах. Мне надо было сразу об этом догадаться. А если Эдвард Брент занимался чем-то запрещенным, вероятно, что вход в его подвал был замаскирован. Я предложила бы немедленно обыскать дом и с особой тщательностью осмотреть лестницу с той стороны, где есть филенки. Полагаю, именно там лестница тянется дальше в подвал». Ни сержанту Эмботу, ни главному инспектору Лэмбу в тот день не довелось посидеть за превосходным обедом, приготовленным для них в Эбботсли. По всему дому лесника эхом отдавался топот полицейских ботинок, стук молотков, кувалд и ладоней по дереву. В конце концов, филенки сбили там, откуда раздавался гулкий звук, означавший пустоту. Глазам полицейских открылась узенькая крутая лесенка, ведущая в пустой подвал. Лэмп стоял на ее нижней ступеньке и водил лучом мощного электрического фонаря по старым каменным плитам. Он молча размышлял, нахмурив лоб. Затем, наконец, произнес: «Ну и пылище тут. Этого следовало ожидать, не так ли, сэр?» — отозвался сверху инспектор Смит. Лэмп усмехнулся, а затем приказал. «Опускайте сюда лампу, Фрэнк, и как можно ниже!» Когда лампу спустили до самого пола, он повторил свои слова с нажимом. «Пыли здесь масса. И, как говорит Смит, этого следовало ожидать. Однако чего не следовало ожидать, так это того, что подвал выглядел бы вот таким образом. Лампу вот сюда подвиньте. Видите, о чем я? Похоже, что вот тут подметали. Вряд ли через 200 лет здесь сохранились бы следы метлы. А по логике, тогда за нее в последний раз и брались. Но если тут подметали недавно, это означает, что кто-то хотел замести отпечатки ног». Лэмп развернулся и начал подниматься наверх. «Придется снимать плиты, Смит. Немедленно всех сюда». Тело Луизы Роджерс лежало под плитами в дальнем углу подвала. На женщине было черное пальто, описанное миссис Хоппер и Мэри Стоукс. Череп был раскроен очень сильным ударом, волосы свисали так, как это видела Мэри Стоукс, под окровавленной прядью обнаружили сережку с бриллиантами, похожую на кольцо вечности.